6 утра в их заведении густо пахло анашой. Принесенные мною колеса они ощупали, как женщин. «Икши!» — сказал один. «Олды гагаш!» — сказал второй. «Плохой!» — сказал первый, обращаясь уже ко мне. «Не будем брать!» «Я в армии служил», — ответил я. «Ругаюсь на 11 языках. В моей роте половина были азербайджанцы. Я, по-вашему, немного понимаю. Сколько денег даете?» Сыны солнца изобразили на лицах чудовищную обиду, затем первый с запредельным отвращением отсчитал мне деньги. «Заезжай в любое время!» «Алды гагаш!» — ответил я и срочно свалил. Солнце уже взошло, захотелось спать. Говорят, сон священен. Один из моих школьных друзей цитировал свою 70-летнюю бабку, поучающую 40-летнюю дочь. «Если моешь полы и вдруг захотела спать, брось тряпку, перешагни через нее, ляг и спи». Похожий совет я читал в журнале «За рулем». Тянет в сон, останови машину и поспи хотя бы четверть часа, оно освежит и укрепит. С другой стороны, спать на шумной обочине в железной коробке, насквозь пропавшей разнообразными техническими жидкостями, в получасе езды от дома, от прохладной ванны и стакана горячего чая, бессмысленно. Вместо тормоза я нажал на газ. Упрямцы и гордецы всегда так делают. Помимо их воли, нога сама тянется к левой педали. Дурак же стискивает зубы, шепчет себе под нос «Нихуя!» и жмет правую педаль. «Вперед! К цели!» Эстетически безупречным виражом я обошел огромную оранжевую колымагу, поливающую водой асфальт. За ней обнаружилась еще одна такая же. Цугом шли. Я исполнил второй вираж, увидел красный светофор и мирно стоящую перед стоп-линией нарядно ярко-красную тачку, поновее моей, подороже и попрестижнее. Но заметил поздно. Мокрая дорога шоферу не товарищ. Меня понесло, повело, и я с грохотом приехал. Выпрыгнул, рванулся осмотреть повреждения. Как всегда, они оказались совсем не катастрофические. Из салона всякое пустяковое столкновение воспринимается как катастрофа. На собственные вмятины я даже не взглянул, изучал только ущерб пострадавших. Тут подоспели и сами пострадавшие, двое. Нарядно одетые чуваки моего возраста или чуть старше, с уверенными сытыми лицами они выглядели враждебно. Я, правда, особо не мандражировал. В случае конфликта побился бы с удовольствием. «Спишь за рулем?» «Бывает и сплю». «Таксовал, что ли, всю ночь?» «А тебе какая разница, что я ночью делал?» После внимательного осмотра последствий аварии меня отпустило. Дорогостоящие железные углы и плоскости протараненного мной экипажа уцелели. Повредился только бампер. Я быстро исчислил в уме свои финансовые потери. Деталь плюс работа, плюс некую сумму сверху, нечто вроде морального ущерба. Я озвучил сумму. Достал и показал деньги. «Отдам прямо сейчас. Не согласны, вызывайте ментов». «Каких, бля, ментов?» «Деньги, я уже знал, не следует передавать из руки в руку. Надо положить их на что-либо горизонтальное. Бросить, швырнуть, обойтись с презренной бумагой максимально небрежно. Я так и сделал. Ударил сверху ладонью. Железная поверхность капота загудела басом. «Сколько здесь?» «Сам считай». Друган пострадавшего тут повел себя слегка неправильно. Вместо того, чтобы руки в брюки пыхтеть неподалеку, все-таки люди говорят один на один, иначе получается не разговор, а базар и митинг. Он согнулся пополам, залез физиономией в мятое железо и вполголоса заныл. «Вот, мол, краска облупилась, кронштейн съехал. И вообще, зачем нам весь этот геморрой, тут работы на 2 дня?» Я молчал. Советская техника очень простая и дешевая. Бампер меняется в 20 минут. При помощи кувалды, 2 гаечных ключей и бутылки пива. Таким образом, второй обозначил себя как лох. Первый же, обильно послюнявив пальцы, пересчитав деньги, внимательно осмотрел мои черные, удобные в работе джинсы на 3 размера больше, чем мой собственный, а также специфическую обувку. Цыкнул зубом, рванул из кармана сигареты, отошел в сторону, о чем-то думая. Несколько проехавших мимо машин вежливо изменили траекторию и крикнул: «Гриша, двигаем!» Гриша резко закруглил свои речи, влез в руля и завелся. Они уже тронулись и даже прокатились 10 метров, но вдруг опять остановились. Первый вылез и в развалку вернулся ко мне. Глядя в сторону, он достал мои деньги, отделил от купюр 1 весомую и протянул мне. «Держи, последний вор не берет». Когда я вернулся домой, жена еще спала. Мне удалось сравнительно бесшумно проскочить на кухню. Несмотря на ранний час, ее уже основательно нагрело солнцем. В воздухе плавала мелкая пыль, щелкал холодильник. Что теперь делать? Выпить чаю? Повеситься? Мое презрение к самому себе было так велико, что я не осмелился даже сесть на стул. Согнул ноги и сполз вдоль стены, приземлившись задом на липкий линолеум. Коснулся локтем пакета с мусором, он зашуршал. Вывалилась скомканная конфетная обертка. За стеной мирно сопел самый лучший и дорогой человек на всем белом свете. «Зачем ты вышла за меня замуж? Я никто, и звать меня никак. Крепкий, здоровый и неглупый мужик. Я не умею даже свести концы с концами. Я неудачник. Не умею заработать, не умею воровать, не умею принести в дом жратву. А главное, не знаю, что делать дальше. Хорошо, что есть Юра. Через 2 часа я ему позвоню, и мой друг мне поможет».